Глава четвертая. Сайлос. Черт. Я взглянул на пустое пассажирское кресло, где прежде сидел Макс. Макс. Я даже не назвал его по имени, чтобы проявить элементарную вежливость. Просто воспользовался им. Получил желаемое и вышвырнул из чертовой машины. Мне ужасно хотелось развернуть внедорожник, поехать обратно и... Что? О чем, черт возьми, ты думаешь? Я думал о Максе. Он засел в проклятых мыслях. С того самого вечера, когда я впервые увидел его на собрании анонимных наркоманов. Я поклялся туда не возвращаться. Но вернулся. И, черт побери, поделился своей историей, потому что я жалок и полон слабостей. Неполноценный. Я остановил машину. Дорога впереди казалась черной, лишь свет уличных фонарей выхватывал из тьмы серебристые струи дождя. Я мог бы вернуться, прийти на следующее собрание, найти Макса и сказать ему... «Что?» — заинтересованно спросил тренер Браун. «Что бы ты хотел сказать своему промышляющему на улицах дружку-педику?» Из меня вырвался мерзкий смешок. Браун был тощим и жилистым. Кожа на морщинистом лице загрубела от холода и ветра. Более тяжелый Макс мог бы свалить Брауна одним ударом. Я видел, как широкие плечи Макса обтягивала черная кожаная куртка. А еще, пока он говорил, я глаз не мог отвести от его губ. «Мы не думаем о подобном», — шепнуло настоящее воспоминание с Аляски. «Если у вас возникнет одно из странных, непонятных желаний, просто заприте его в хранилище». Не обращайте внимания, и в один прекрасный день по прошествии времени оно исчезнет. Лучше так, чем чувствовать то, чего не следует. Я положил голову на руль. Черт, как же я устал. Устал быть творением. Не реальным человеком, а просто никем. Навсегда застрял между тем, каким хотели бы меня видеть тренер Браун с отцом, и настоящим собой. А каков я на самом деле? Я и сам не знал. Настоящий я тоже был заперт в хранилище. Я втянул воздух через нос и отбросил все прочь. И Макса тоже. Его особенно. Он завязал ради Карла. Я смог бросить ради Эдди. Может, однажды я почувствую, что оно того стоило. Возможно, отец наконец доверит мне управление фирмой, и я осознаю значимость своего выбора. Вдруг контроль над тем, как лекарства, принимаемые половиной страны, превращаются в миллиарды долларов, сможет восполнить половину моего существования. Я завел машину и поехал дальше. Оказавшись в своей комнате в доме отца, включил душ. Холодные, словно дождь, струи воды омыли меня, очищая, избавляя от неподобающих мыслей о Максе, о мужчине. Кожа покрылась мурашками, в груди сжалась, но через несколько минут холод. Улегся. На следующее утро, в субботу, я занялся обычными делами. Сделал разминку, позавтракал, а потом, убедившись, что Эдди вполне доволен, отправился в офис. Обычно субботы мы проводили вместе. Но на новом посту исполнительного директора у меня скопилось слишком много работы, так что приходилось заниматься делами. Эдди сидел у камина в семейной гостиной с незажженной трубкой в зубах и читал Чосера. «Эдди, сегодня мне нужно на работу», — проговорил я. «Наверстаем позже». Он хмуро уставился в книгу. «Мне нравятся наши субботы», — признался он. «А ваш талант игры на пианино — дар самих богов». «Насчет дара не знаю, но обещаю после обеда исправиться». «Прекрасно, милый брат. Если нужно, ступайте, не смею задерживать». «Всего хорошего, Эдди», — проговорил я, целуя его в макушку. Практически единственное прикосновение, что он терпел. «Желаю чудесного дня, старина!» — пробормотал он с зажатой в зубах трубкой, не отрывая взгляда от книги. Эдди тоже жил на границе этого мира, все время кем-то притворяясь. Только ему это нравилось. Счастье Эдди — вот единственное, что имело значение. Я должен защитить его любой ценой. Я холодно кивнул только что вошедшей Марджори. «Проследи, чтобы его никто не беспокоил. Особенно наш папочка». От моего резкого тона ее улыбка померкла. «Конечно, мистер Марш». Центр Сиэтла. Даже ранним субботним утром офис гудел. Просто работы хватало, а на кону стояло слишком много денег. Так что нужно объяснить отсутствие отца. Ранее, на этой неделе, мы сообщили, что он решил ненадолго отойти в сторону, чтобы я мог полнее вжиться в роль исполнительного директора. Пока я шагал по административному этажу, меня встречали вежливыми кивками или лицемерными улыбками. Иногда звучало «Доброе утро, Сайлос». Но я не обращал внимания. Последние 5 лет, еще когда учился в Йеле, а потом посещал управленческие тренинги, я вел себя по принципу «не лезь ко мне», который освоил на Аляске. Холодный, неулыбчивый, истинный мужчина. Большинство старожилов Марш-Фарма знали об Аляске, но в глазах общественности, включая и мою семью, я отбился от рук и нуждался в дисциплине. Все думали, что отец отправил меня в долговременный лагерь для выживания в дикой природе, чтобы закалить характер. Охота, рыбалка, сооружение шалашей из веток и рубка дров. Всего лишь истинно мужские занятия и ничего больше. В течение 1/2 года. Да и к чему кому-то знать, что в разгар зимы нас, меня и еще 6 парней, заставили маршировать всю ночь в метель. Тогда я чуть не лишился 2 пальцев на ноге от обморожения. Или что я провел Рождество, съежившись возле тощего костерка посреди ледяной пустыни, дуя на пальцы и пытаясь не замерзнуть до смерти, в то время как меня называли ничтожеством, бесполезным, ненормальным. Для чего рассказывать о перестройке личности, проводившейся по ночам вокруг хижин и лагерных костров, или о генераторах, питавших не обогреватели, а телевизоры, видеомагнитофоны и электроды? «Доброе утро, Сайлос», — поздоровалась Сильвия Тиммонс, моя помощница, сидевшая за рабочим столом возле кабинета исполнительного директора. Когда мы вошли в застекленный угловой офис, откуда открывался вид на весь Сиэтл, она протянула мне черный кофе и список задач на утро. Повысили меня совсем недавно, так что кабинет стал моим всего месяц назад. Отец, конечно же, не случайно подписал приказ о моем повышении в понедельник. После того, как в выходные мы с Фейт Бенсон сделали громкое заявление. Я вытеснил с поста Говарда Брукхаймера, который проработал в Марш-Фарма больше 30 лет. Если кто-то из сотрудников и был этим расстроен, в моем присутствии они помалкивали. Я сел в кресло, а Сильвия, убрав с лица ровно подстриженные черные волосы до плеч, встала позади, подавая мне одну папку за другой. «Вот квартальный отчет, что вы просили. Прогнозы. Электронные письма от акционеров с вопросами о вашем отце. Я их распечатала и разложила по степени важности, начиная с тех, что, по-моему, требуют быстрого ответа. Для последних же хватит и тонко завуалированного «Отстаньте, все в порядке». «А отчеты по организации сбыта?» «Вот», — она протянула мне еще одну папку. «В 10 у вас встреча со Стивеном Милтоном. Он расскажет о работе торговых представителей на местах и поделится мыслями о возможных направлениях маркетинга в следующем квартале». «Прекрасно. Спасибо». Сильвия оставила меня изучать отчеты, чтобы подготовиться к встрече со Стивеном Милтоном, главой отдела маркетинга. Насколько я слышал, он был хитрым, льстивым ублюдком, готовым за доллар мать родную продать. Поскольку его отдел ежеквартально приносил многомиллионную прибыль, наша встреча в целом являлась обычной формальностью. Отделу маркетинга разрешалось делать все, что заблагорассудится. Пока я просматривал папки, сквозь цифры продаж и суммы прибыли, проступало вчерашнее собрание анонимных наркоманов. Больше половины группы кивнули, подтверждая, что хорошо знакомы с Оксипро, звездой нашей фармацевтической галактики. Я остановился на показателях прибыли из юго-восточного региона страны. Прежде я изучал денежные суммы, но теперь присмотрелся внимательней. Цифры на лежащих передо мной страницах начали выстраиваться более четко, словно иероглифы, видоизменявшиеся в английский текст. Прибыли, превращавшиеся в людей. Глянцевая фотография в нижней части отчета хвасталась единственной аптекой в Маркетте, похожей на магазин фирмы Apple, в день выпуска айфона. Люди выстраивались в очередь, которая скрывалась за углом. «Какого хрена?» Я, не глядя, протянул руку к кнопке интеркома на телефоне. «Сильвия, зайди!» Она поспешила войти. «Сэр?» «Это правда?» «Как такое может быть?» Она обошла стол и склонилась над моим плечом. «Не вижу. В чем проблема?» «Проблема в количестве», — пояснил я. Какого черта мы отправляем 30 тысяч таблеток в город, где проживает меньше 4 тысяч человек?» Она моргнула. «Я не знаю. Ну, врачи-то понимают, что делают». «Правда?» Я поднял другой лист бумаги. «В этом отчете о расходах говорится, что в прошлом году Марш Фарма потратила более 15 миллионов на частные семинары, стимулирующие выплаты, бонусы. Если я не ошибаюсь, даже предлагали положительные отзывы врачам, если те продвигали Оксипро». «Это хорошо?» «Ничего хорошего. Что-то явно не в порядке. А если где-то возникает проблема, она обычно выливается в чертовы судебные иски гигантских размеров». Сильвия растерянно моргнула, потом снова обрела спокойствие. «Может, мистер Милтон сможет зайти пораньше?» «Да, сразу, как только придет». В машине на обратном пути в поместье я ослабил галстук и потер глаза. Стивен Милтон говорил красиво, расхваливая мне стратегии своего отдела, вероятно, так же, как продвигал наше обезболивающее в массы. Подводя итог, Марш Фарма могла бы превратиться в крупнейшего, самого прибыльного наркоторговца в мире. Оксипро, который предназначался для приема больными с конечной стадией рака и при постоянных сильных болях, теперь прописывался при удалении зубов мудрости и воспалениях локтевых суставов. Но Милтон в своей стратегии не учитывал, что лекарство при частом приеме вызывает привыкание. Я велел ему показать мне данные по передозировкам по тем же самым округам, и он вежливо ответил: «По сути дела, вы новичок в этой игре, так что пока не забивайте себе голову деталями». Фактически, я велел ему выметаться из кабинета к чертовой матери, поручил Сильвии собрать для меня данные к понедельнику и отправился домой. «Боже!» – пробормотал я, когда седан въехал на скругленную подъездную дорожку. У меня не было полной картины, но то немногое, что я видел. В лучшем случае Марш Фарма пробиралась по минному полю потенциальных судебных исков за избыточную выписку лекарств, способных нас обанкротить. В худшем же – люди, кивающие в полутемной комнате. Страдания, зависимость. В худшем – многие тысячи загубленных жизней. Машина остановилась, и я покачал головой. Слишком рано для пессимистичных мыслей. Нужно поговорить с отцом. Пусть он назовет меня долбанным придурком, потому что я беспокоюсь о том, в чем не разбираюсь. Он все мне объяснит. А потом я найду Эдди и сыграю ему на пианино. Дождь прекратился, сквозь облака проступил серый солнечный свет. Может, мы сможем прогуляться, притворяясь, что бродим по английским болотам в 1885 году? Или там, где вздумается Эдди? В просторном фойе Сезар Кастро беседовал с мужчиной в синей униформе медбрата и двумя врачами, доктором Уэббом, неврологом отца, и доктором Траном, его главным лечащим врачом. «А, Сайлос!» – проговорил Сезар. «Врачи как раз объяснили, что медперсонал для мистера Марша во главе с мистером Роберто Карильо уже здесь!» Он указал на медбрата в ярко-синем. Сезар решил, что все, кого наняли ухаживать за отцом, во время дежурства будут носить форму. Я коротко кивнул собравшимся. «Как он сегодня?» «Уже лучше», — проговорил доктор Уэбб. «Похоже, приступ спадает. Он?» «Он может говорить. Мне нужно с ним побеседовать». «Да, сегодня гораздо четче. Он наверху с новыми сотрудниками. Дает им, так сказать, руководство к действию». «Жалкий ублюдок». «Роберто пойдет с вами», — проговорил Сезар. Я кивнул, и мы направились вверх, по изгибающейся лестнице. Роберто оказался высоким парнем с дружелюбным лицом. «Я только что говорил с Сезаром о возможности поставить на этой лестнице электрическое кресло, чтобы ваш отец, когда будет готов, смог спускаться». «На черной лестнице? Не здесь», — возразил я. «Ему подобное зрелище не понравится, словно бельмо на глазу». «Точно». «Хотя лучший лифт. Мы в любом случае собирались его соорудить. Попрошу Сезара связаться с подрядчиками». «Отлично», — проговорил Роберто и чуть улыбнулся. «Хорошо, что у вашего отца есть средства для подобного ухода. Наверное, он вам весьма благодарен». «Да уж», — пробормотал я себе под нос. «Чрезвычайно». Я вошел в комнаты отца. Роберто следовал за мной. Папа сидел на кровати, опершись о груду подушек, а рядом стояли трое мужчин и женщина. Они уже переодевались в новенькую синюю форму с короткими рукавами и V-образным вырезом на рубашке. «Может, я и пациент, «Но командуйте отнюдь не вы», — объяснял отец. «Делайте, как велено. Держите язык за зубами, и мы поладим». Я зашагал по комнате, сгорая от нетерпения выставить всех за дверь и поговорить с отцом. Шторы были задернуты, и внутри царил полумрак. Но черт возьми, один из медбратьев выглядел в точности как... Макс. Я резко остановился, присмотрелся. Сердце зашлось в бешеном ритме, желудок скрутило узлом. И на один совершенно непостижимый миг пустота во мне заполнилась чем-то светлым, теплым и добрым. Чтобы тут же смениться лавиной подстегнутого адреналином страха. Макс тоже уставился на меня, во взгляде темных глаз мелькнуло удивление. Кажется, он чуть улыбнулся краешком губ, хотя, вероятно, в полумраке комнаты это мне лишь привиделось. Может, его я тоже придумал? Как он оказался здесь, в моем доме? Единственный в мире человек, который знал, что я подсел на самый доходный медикамент, выпускаемый семейной фирмой, стоял в двух шагах от отца. К тому же ему известно о папиной болезни. Он в курсе всего. «Сайлас!» — рявкнул отец. «Какого хрена с тобой происходит?» Я оторвал взгляд от Макса и резко втянул воздух через нос. Заставил сердце замолчать и застыл, словно статуя возле постели отца. «Да. Привет, пап. Нам нужно поговорить, но я могу зайти позже. Как только разберусь со шпионом в наших рядах». «Говори сейчас!» — потребовал отец. Он махнул рукой в сторону медперсонала. «Они свои!» Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не смотреть на Макса. «Нет», — проговорил я, хотя редко перечил отцу. «Я зайду позже». Я развернулся и быстрым шагом вышел из комнаты, не обращая внимания на грубый оклик отца. Когда минут через 10 служащие вышли, я ждал дальше, по коридору, в нише у окна, рядом с бельевым шкафом. Макс появился последним, тихо прикрыв за собой дверь папиной комнаты. Я молча подскочил и схватил его за руку. «Можно с тобой поговорить?» – процедил я сквозь стиснутые зубы. Я втолкнул Макса в довольно вместительный бельевой шкаф и, крепко держа его, включил свет и закрыл за собой дверь. Лицо Макса исказилось от гнева. «Какого хрена?» – я прижал его к задней стенке, кипя от злости. «Что, черт возьми, происходит?» Он вырвался из захвата и грубо толкнул меня. «Эй, отвали! Ты что творишь?» Мы все еще стояли, почти вплотную друг к другу. Лицо Макса, искаженное от ярости и потрясения, находилось всего в нескольких дюймах от моего. Я изучал каждую его частичку. Каменный подбородок, покрытые щетиной щеки. Влажные темные глаза бесстрашно встретили мой взгляд. А этот рот... Боже. Тело внезапно проснулось. Такого не было уже несколько лет. Готовность, ожидание... Звенящая смесь нервозности и жара. Встревоженный я отпрянул. «Кто тебя послал?» Макс моргнул. «Кто послал?» «Да никто. Я получил эту работу через доктора Фигуроа из Вирджинии, Мейсон». «Чушь собачья!» — выплюнул я. «Думаешь, я в это поверю? Сперва на собрание анонимных наркоманов, теперь здесь. Сколько ты за мной следишь?» «Боже, как много знает этот парень!» «Помимо собрания анонимных наркоманов». «Об Аляске?» Макс поднял руки. «Успокойся. Я не следил за тобой». «Это совпадение?» «Да», — проговорил он. «Еще 10 минут назад тебя звали Скотт, и я думал, что мы больше никогда не встретимся». Я отступил назад, размышляя. «Не верю». «Не хотелось бы тебя разочаровывать, но мне плевать, во что ты веришь». Глаза мои вспыхнули. «Сколько?» «Что?» «Сколько?» «Ты ведь хочешь денег? Так давай с этим покончим. Сколько тебе нужно, чтобы уйти, не проронив ни слова? Знаю, ты подписал для отца соглашение о неразглашении, но, боюсь, я не верю в юридическую сознательность членов группы анонимных наркоманов». «Просто невероятно», — прошипел Макс. «Не нужны мне твои деньги». «Нет? Не я, так газетчики заплатят, так ведь? Как тебя зовут? Полное имя?» «Макс Кауфман». Его губы изогнулись в кривой усмешке. «Первый». «Если ты лжешь...» «Я не лгу, Скотт». Он смотрел открыто. Твердо. Как человек, которому нечего скрывать. Но в его руках находилась вся моя жизнь. Я попытался спрятать читавшийся во взгляде неприкрытый страх, но Макс, похоже, его заметил. Плечи его опустились, и он вздохнул. «Я не собираюсь тебя продавать», — проговорил он. «Богом клянусь. Я здесь, чтобы работать. Я понятия не имел, кто ты. А теперь, когда знаю, не скажу ни слова. Это твое дело». Хотелось ему поверить, но я не знал, как. Он и это прочел в моем взгляде. «Это ведь ты предложил меня подвести», — проговорил Макс. «Ты хотел услышать мою историю, и я тебе рассказал». Он понизил голос. «Не стоило с тобой делиться». Я не ошибся. Я сделал ему больно. Макс оказался не настолько бесчувственным, как я. Не созданным из камня и льда. Он был изменчив, словно вода и пламя. Боль не лишала его жизни, а лишь подпитывала, делала лучше, сильнее. И он не выносил, когда кто-то, я, относился к этому легкомысленно. Он не стал бы использовать свою историю, чтобы сблизиться со мной ради денег. Я почти не знал этого парня, но это понимал, чувствовал. Я отступил и сделал небольшой круг внутри шкафа. «Черт! Ненавижу подобное чувство!» «Сбит с толку?» Макс поднял голову и скрестил на груди руки, обтянутые веревками тонких мышц. «Посмотрим, что ты скажешь, когда сынок шефа засунет тебя в бельевой шкаф в первый же рабочий день». Простое упоминание об отце, словно пощечина, привело меня в чувство. «Верно. Отец твой шеф, а я после него. Так что вполне могу тобой командовать». «Сайлос». «Мистер Марш», — бросил я. «И если скажешь хоть слово, я быстренько натравлю на тебя весь юридический отдел». «Да, понимаю». Глаза Макса потемнели от гнева. «Как скажете, мистер Марш. Мы закончили?» Я кивнул. Он попытался протиснуться к выходу из шкафа, но внутри было тесно, и он меня задел. Я ощутил его касание каждой клеточкой кожи. И даже сквозь одежду его и мою вновь почувствовал, как реагирует тело. Трещина во льду. Макс замер, втянул воздух, и я взглянул ему в глаза, темные и глубокие. Он с трудом сглотнул. Кадык дернулся. Не стоило так пристально смотреть, но я не мог отвернуться, я чувствовал, как в ямочке на горле бьется его сердце. Я резко дернул головой, глядя куда угодно, только не на него. Я чувствовал, как Макс изучает меня, и знал, что он ничего не упустил, ни реакции тела, ни сбившегося дыхания. «Увидимся позже», — наконец проговорил он. «Сайлос. Боже». Мое имя в его устах звучало неуместно и в то же время идеально. Шипящее «С», произнесенное глубоким мужским полушепотом, сменилось легким «Л». Он протиснулся мимо меня и вышел, а я остался один в шкафу. Облокотился на полку, опустил голову на руку. Затем с приглушенным криком сбросил на пол стопку полотенец. И заметил, как сверкнула золотая нить в монограмме. «ЭГМ». Я резко втянул воздух. Опасно терять контроль. Так можно лишиться и всего остального. Я пригладил волосы и вышел из шкафа, чуть не столкнувшись с одной из папиных горничных. «В шкафу полный бардак», — проговорил я. «Убери». Не дожидаясь ответа, я пошел к отцу. «Ну? Какого черта с тобой творится?» — требовательно спросил он, держа газету в дрожащих руках. «Нам нужно поговорить». «Я понял. О чем?» Я открыл рот, намереваясь сказать, что следует уволить Макса Кауфмана немедленно. «Сайлос!» — предупреждающе бросил отец. Даже слабый и прикованный к постели, он сверлил меня взглядом голубых глаз. Безжалостно, холодных и неумолимых, словно стылые воды Медного озера, куда он отправил меня на полгода, в самый разгар зимы. Он отнял у меня все, потому что я был неполноценным. Я пододвинул стул к его кровати. «Пап!» «Да!» «Я... Сегодня я встречался со Стивеном Милтоном», — проговорил я. «И кое-чего опасаюсь».